Глава 24. Благословение. На английской набережной гуляла публика. Прямо над лазурными водами залива, опираясь на массивные железные сваи, расположилось знаменитое казино «ЖТ». Этот причудливый мавританский дворец, соединенный с берегом изящным мостом, казался сказочным миражом, выросшим из морской пены. А совсем рядом из распахнутых настежь дверей прибрежных ресторанов на променад щедро выплескивалась жизнь, смех и звон хрусталя. Курорт праздновал победу над страхом. Тосты за здоровье доблестной полиции и личный инспектор Бертрана доносились отовсюду. Оставив позади шумно ликующую толпу, Ардашев, Вероника и профессор укрылись на террасе небольшого ресторана, прилепившегося к скале чуть в стороне от променада. Здесь, вдали от блеска набережной, царила тишина, лишь мерно шумело море, разбиваясь о подножие утеса, да ветер путался в жестких листьях пальм. Их столик оставался единственным, за которым не было слышно веселья. «Бертран получит заветный орден», — тихо вымолвил Клим, вертя в руках пустой бокал, — «а город обрел ложное спокойствие». «Это катастрофа», — согласился Ленс, глядя на чернильную черту горизонта. «Сегодняшним заявлением инспектор выдал настоящему патологическому убийце полный карт-бланш. Теперь любые новые смерти спишут на подражателей, на несчастные случаи или на кого угодно». «Но, может быть, он испугается и затаится?» — с надеждой спросила Вероника уставшим, слегка дрогнувшим голосом. «Хуже того, милая!» — покачал головой отец с грустью, глядя на дочь. «Душегуб тщеславен. Вы слышали, как Бертран приписал его шедевры? Эти изысканные с точки зрения психопата преступления чулком мелкому жулику». Профессор снял пенсне и устало потер переносицу, сохранившую красный след от оправы. «Для маньяка-нарцисса это оскорбление. Его искусство не оценили, его смешали с грязью. Он захочет доказать истинное авторство и выставить Бюжо ничтожеством, заявляя, что настоящий мастер все еще здесь». Клим поднял взгляд на праздничную набережную, отлично просматривавшуюся через окно. Мимо катили открытые коляски с нарядными дамами, раздавался чей-то беззаботный смех, долетавший из проезжающего ландо. Где-то там, среди фраков и кринолинов, среди огней и музыки, ходил человек со светской улыбкой, сеющий смерть. Возможно, он даже присутствовал сегодня в префектуре и аплодировал громче всех. «Теперь душегуб ничего не боится. А у меня слишком мало времени», — вымолвил Ардашев. Ленс удивленно вскинул брови, но промолчал. «Времени для чего?» — уточнила Вероника, подавшись вперед. «Чтобы его обезвредить». «Но вы же не знаете, кто он?» «Пока нет. Но я должен это понять и как можно скорее». «Почему?» — вмешался профессор. «Ведь есть полиция, есть префект». «Потому что я не могу пройти мимо его преступлений». Ленц пожал плечами и сказал. «Вы приехали на отдых и не обязаны взвязывать на себя чужую ношу. В конце концов, это не ваша забота. Вы служите переводчиком». «Видите ли, Альберт Карлович?» — возразил Клим. «Когда замечаешь, что бешеная собака бежит в сторону детей, не ждешь городового и не проверяешь официальные полномочия. Ты действуешь, иначе нельзя». «Я прекрасно вас понимаю, но вы слишком близко принимаете к сердцу чужие промахи. Вы не виноваты, что жажда нового чина затмила инспектору Бертрану глаза». Пальцы Вероники, лежавшие на белой скатерти, дрогнули и сжались в кулак. Она посмотрела на Клима с такой надеждой, словно искала в нем защиту. Ардашев молча накрыл ее озябшую ладонь крепкой мужской рукой, чувствуя, как уходит ее напряжение, как расслабляется кисть, доверяясь ему. В этот миг решение, зревшее в нем последние дни, оформилось окончательно. «Альберт Карлович», — глядя на профессора, проговорил Клим, — «в свете последних событий, когда опасность ходит по пятам, многие условности кажутся мне лишними. Жизнь, как выяснилось, слишком хрупкая штука, чтобы откладывать главное на потом. Есть вещи, о коих умалчивать недопустимо». Ленц оставил бокал и внимательно посмотрел на Ардашева. «Я хотел бы знать». Дипломат выдержал этот взгляд, не отводя глаз. «Не будете ли вы против, если в Петербурге, когда этот кошмар закончится, я попрошу вас руки вашей дочери? Не как друг, оказавшийся рядом в беде, а как человек, намеревающийся посвятить ей жизнь и защищать ее до последнего вздоха». Вероника замерла, боясь пошевелиться. Повисла тишина, нарушаемая лишь приглушенным разговором за соседним столиком. Профессор улыбнулся. «Против?» — переспросил он. «Клим Пантелеевич, я прожил долгий вид и повидал многих — студентов, ученых, светских львов. Я умею отличать фальшь от истины. В вас я с первой же встречи увидел то, что нынче обратилось в редкость — подлинное благородство. Я говорю о кодексе чести, не позволяющему мужчине пройти мимо подлости. Вы человек долга, Клим Пантелеевич. Вы дорожите фамильным именем, так как это делали наши отцы. Для родителей нет большего успокоения, чем знать, что дочь окажется за спиной именно такого мужчины». Он помолчал немного и продолжил. «Скажу вам больше. Я буду счастлив породниться с вами. Но, признаться, мы так мало говорили о вас самих, все больше о трупах да бабочках. Благодарю вас, Альберт Карлович. В таком случае я просто обязан вам пояснить, что я начинал служить в качестве переводчика Министерства иностранных дел, но с некоторых пор меня назначили на должность чиновника по особым поручениям. Таких поездок у меня случается довольно много. Меня посылают туда, где, по мнению ведомства, произошло нечто чрезвычайное. И тут не столь важно, за границей это или какой-нибудь дальний уезд Энской губернии. Все зависит от того, насколько то или иное событие затрагивает работу МИД. У меня повышенное жалование, и я смогу сделать все, чтобы Вероника никогда не нуждалась в деньгах». «Я признателен вам за откровенность», — кивнул профессор. «Поведайте мне о ваших родителях, Клим Пантелеевич. Кто ваш отец, матушка? Откуда идут корни вашего рода?» «С большим удовольствием». Клим принялся описывать истоки дворянского происхождения, рассказывать об отце и матери и о родном городе. Вероника, разрумянившаяся и сияющая, несмело перевернула ладони, крепко сжала руку Клима в ответ, прямо здесь, на белоснежной скатерти, не таясь от отца. Страх перед невидимым убийцей и жуткой бабочкой отступил. Остался только этот тихий стол, шум моря и мирный разговор двух мужчин уже без пяти минут, представлявших собой одну семью. За этой спокойной, неспешной беседой о далеком ставропольском детстве, о южных степях, о старинных усадьбах и семейных традициях и завершался этот день тревожный и счастливый. Когда за окнами опустился вечер, Клим расплатился за ужин и вслед за Вероникой и профессором направился к выходу. Проходя через основную залу, Вероника вдруг замедлила шаг, а затем и вовсе остановилась, глядя вглубь туда, где на эстраде чернело фортепиано. — Что случилось, дорогая? — спросил отец, заметив, как изменилось лицо дочери. — Пианист, — прошептала она, не сводя глаз с сутулой фигуры за инструментом. — В ресторане играет тот же самый музыкант, выступавший на журфиксе у княгини Юрьевской, помните? Именно им так восхищалась несчастная баронесса фон Штайнер. Ардашев остановился. «Да, он действительно очень похож на Жана Бежо», — заключил Клим. «И к мадам Витории Карбоне, найденной в петле в день битвы цветов, тоже накануне заходил некий настройщик роялей». «Простите», — поворачиваясь к ленцам, — проговорил Ардашев, — «но мне придется остаться. К сожалению, я не провожу вас до отеля». — Не стоит извиняться, Клим Пантелеевич, — с пониманием кивнул профессор. — Мы доберемся сами. Тут всего два шага до гостиницы. — Береги себя. Глядя на Клима влюбленными и полными тревоги глазами, тихо проговорила она. — Не волнуйся, все будет хорошо, — улыбаясь, вымолвил он. — А тебе надо бы отдохнуть. Когда профессор с дочерью покинули ресторан, Ардашев шагнул в тень колонны, оставаясь незамеченным. Музыкант, целиком поглощенный игрой, как раз перешел к кульминации первой баллады Шопена. Его длинные, удивительно подвижные пальцы взлетали над клавишами, извлекая из инструмента сложнейшую череду звуков. От щемящей тоскливой нежности до мощных ракочущих аккордов, подобных ударам судьбы. Эта трагическая и величественная музыка заполняла собой полутемную залу и дрожала в хрустальных подвесках люстр.